улучшить можно всегда. Однажды не смогла попасть к парикмахеру, к своему мастеру. Помните, я попадала к хорошим мастерам. Они отлично работали, а потом выходили замуж и уезжали. Хотя ничто не предвещало такого развития событий. Лёля вышла замуж и переехала на юг. Оксана вышла замуж, Оля, и уехали в другие города. А ведь Лёле было 50, и другим примерно столько же. Но вот такое неожиданное даже для них событие случалось трижды. А потом я встретила Милу, предположим, и 2 года все шло великолепно. Это достойная мать семейства, взрослые дочери у нее, любимый муж, крепкий брак, можно не беспокоиться. Правда, тут же внезапно и неожиданно вышла замуж сестра Милы, женщина за 50. Была свадьба и радость. И я успокоилась, пролетела мимо события, счастье сестре, а мы будем дальше работать. Однако Мила была не очень довольна заработком и условиями работы. Скромная, ответственная, талантливая. Ну куда пойдешь? Везде одно и то же. Аренда дорогая, а открывать свое дело хлопотно и затратно. Она не справится. Я посоветовала взять в аренду рабочее место. Мне о таком способе рассказывали. И попробовать сначала дополнительно к основной работе потрудиться. Это тяжело, но хотя бы понятно будет, выгодно ли, получится ли. Такая талантливая, трудолюбивая, сможет работать на себя без больших вложений. Я хвалила мастера заслуженно. Потом уехала на 3 месяца, и вот итог. Позвонила ей, а Мила перешла в другое место. Она 3 месяца подрабатывала в салоне, где арендовала кресло. А теперь там и трудится. Только запись на 2 недели вперед. Нет, она готова после работы остаться. В 10 вечера или утром в 7:30 прийти через неделю. Потому что мест нет, все расписано. Дела пошли в гору. Это великолепно. И Мила горячо благодарила меня за поддержку, за похвалы и совет. Это придало сил и уверенности. И теперь заработок совсем другой. От клиентов отбоя нет. Придется искать нового мастера. Ждать не могу, у меня такая же ситуация, нет времени и много работы. Вот так я снова потеряла свое сокровище. Но вот что я скажу. Для этого и говорят жене, ребенку, мужу, сотруднику: ты ни на что не годишься, ты ничего не можешь. Это я еще тебя терплю, неумеху и лодыря. А на самом деле ты ноль. Чтобы человек даже не думал уйти и попробовать свои силы. Чтобы он оставался как покорный раб и радовался грошам и огрызкам, и непосильно трудился, старался бы услужить, сознавая свою никчемность. Надо хвалить. И надо искать пути добиться лучшего положения. Советовать правильно и с душой хорошее. Поддерживать. Только потом могут уйти, это да. И не попадешь потом к ним. Дорого и очередь огромная. Времени нет. Это я шучу, конечно. Но вот зачем внушают человеку, что он ничего не может? И сам себе он это внушает, хотя это вовсе не так. Чтобы сидел за печкой и не смел убегать. Переменить жизнь не всегда можно. А вот улучшить можно почти всегда.